Глава 33. Как помочь остальным стать надежными сотрудниками? Секрет, который поможет доводить дела до конца. Знаете, я хотела бы, чтобы реорганизация сработала, но я не могу доверять сотрудникам. Я позвонил Элизабет, чтобы подготовиться к выездной встрече с топ-менеджерами динамично растущей финансовой компании. Она говорила о недавно реорганизованном HR-отделе. До реорганизации, когда она могла им доверять, Элизабет работала с одним конкретным человеком, Люсиндой, которая за все отвечала. А теперь? Теперь ей придется иметь дело с группой сотрудников, несущих коллективную ответственность за выполнение ее запросов. «А почему вы не можете им доверять?» — уточнил я. Элизабет помедлила с ответом. Не то чтобы они уже ее в чем-то подвели, но она была уверена, что подведут. Ведь в рабочий процесс вовлечено столько людей, они обязательно что-то упустят из вида. «Чем больше людей жонглируют мячами, — пояснила Элизабет, — тем выше вероятность, что кто-то уронит мяч». Это так. Но на коллективное жонглирование можно посмотреть и позитивно. Чем больше людей участвуют, тем выше вероятность, что кто-то поймает мяч, который уронил перегруженный и уставший человек. «А как заставить их нести ответственность?» — спросила Элизабет, все еще сомневаясь. С Люсиндой хотя бы все было ясно. В словах Элизабет была доля правды. Это заставило меня задуматься, когда мяч роняют чаще всего. Я вспомнил все оплошности за последние месяцы, понял, что почти все они сводятся к одному — к моменту передачи вопроса от одного сотрудника другому. В большинстве случаев проблемы возникают не из-за недостатка знаний, лени или отсутствия интереса. Корень зла – плохая коммуникация. В момент, когда двое сотрудников обсуждали, что надо сделать, что-то пошло не так. Решение не может быть простым, вроде одной точки контакта. В крупных, сложно организованных глобальных компаниях одна точка контакта никогда не бывает простой. Значит, решение должно быть еще более элементарным – работать и с одной точкой контакта, и с несколькими. Оно должно быть эффективным в рамках всей иерархии между всеми отделами при любых барьерах. После завершения всех своих интервью перед встречей я дал каждому из топ-менеджеров единственную рекомендацию — прочесть книгу Атула Гаванде «Чек-лист». В ней известный хирург и писатель рассказывает о докторах, игнорирующих чек-листы как слишком простой и даже оскорбительный для них инструмент. Затем он доказывает, что четкое исследование медицинского персонала чек-листам спасло больше жизней, чем большинство волшебных таблеток или процедур. Атул Гаванде убедительно обосновывает, зачем профессионалам нужны чек-листы, особенно для большинства повседневных задач. Чем более компетентен специалист, тем больше он принимает как должное и в результате упускает очевидное. Большинство людей искренне убеждены, что у них с коммуникацией все отлично. Как ни парадоксально, поэтому они не сообщают важную информацию, они уверены, что другим все уже известно. Или не вдаются в детали, думая, что другие это уже поняли. Или избегают разъяснений, чтобы не оскорбить других. К счастью, есть простое решение. Сформируйте чек-лист и пользуйтесь им на каждом моменте передачи. В ходе нашей встречи управленческая команда проанализировала, когда чаще всего возникали проблемы в прошлом и где, скорее всего, появятся в будущем. Почти всегда этим моментом был этап передачи. Мы разработали следующий чек-лист для передачи, включающий вопросы, которые сотрудник, передающий задачу, должен задать сотруднику, берущему на себя ответственность за результат. Чек-лист для передачи вопроса. Первое. Что вы считаете приоритетами? Второе. Какие ваши вопросы или идеи еще не были объявлены? Третье. Каковы ваши главные следующие шаги и когда вы надеетесь их завершить? Четвертое. Какая помощь вам нужна от меня для достижения успеха? Пятое. Есть ли какие-то обстоятельства, которые мы можем предусмотреть? Шестое. Когда мы в следующий раз проверим прогресс в этом деле? Седьмое. Кто еще должен быть в курсе наших планов и как этих людей поставить в известность об этом? Сколько времени уйдет на этот чек-лист? От 1 до 5 минут. Сколько времени и доверия вы, благодаря ему, сэкономите? Неизмеримо больше. Мы сформировали этот чек-лист, чтобы он помог устранить основную причину, по которой роняли мяч в данной организации. Ваш может быть другим. Важно убедиться, что все его применяют. Ответив на вопросы, вы сможете быстро выявить все несовпадения во мнениях и скорректировать их на месте. Это, возможно, сэкономит вам несколько недель напрасного труда и спасет от утраты доверия, которое в подобных случаях неизбежно. При этом у вас будет возможность в реальном времени видеть, на что сотрудники собираются тратить свою энергию, и корректировать фокус. Это эффект чек-листа. Несколько месяцев спустя я позвонил Элизабет, чтобы узнать, как все работает. Насколько эффективен реорганизованный HR-отдел? Скучает ли она по Люсинде? «Конечно, я скучаю по ней», — ответила Элизабет, — «но она больше не нужна». Затем Элизабет достала чек-лист, чтобы убедиться, что у нас нет разногласий по дальнейшей совместной работе. Чек-лист — отличный инструмент, обеспечивающий ясность ожиданий. Следующий шаг — наделить сотрудников ответственностью за исполнение.